так что рассказать я мог бы многое, однако ограничился лишь кратким пояснением о том, что путь наш идет в порт Пойнт-Нор, который находится в прибрежном городе Марба. Это один из крупнейших портов Кашмира, куда ходит чуть ли не половина кораблей Тоскола, и что скорее всего пароходы, подобные нашему, курсируют по кругу, своевременно забирая пополнение, а может заодно и какие-то товары, кто же их знает, и довозя его до конечной точки. Залив полностью под контролем империи, так что опасаться транспортникам нечего, а военные корабли как раз патрулируют море Гурин, не давая вольным городам, в случае чего, нанести внезапный морской удар уже по нам самим. Другие направления, впрочем, тоже не обходятся без пригляда, благо, что флот у империи мощный, успешно восстановленный, после провального захвата острова Толфуэлса, где маги островитян, специализирующиеся на водной стихии, подняли шторм, затопивший более 300 боевых кораблей, и хорошо обученный. «Есть хоть что-то в мире, что ты не знаешь?» — улыбнулся Рисман. «Конечно есть», — проворчал в ответ. «Я ведь не Харис. Что будет, когда мы доберемся до Пойнт-Нора?» — спросил Матиас. «Я там не был», — пожал плечами, «но скорее всего нами займется местный магистрат. Там ведь уже давно не Кашмир. Все приведено к имперским стандартам, так что, задумался, сходу нас вряд ли бросит в дорогу. Скорее всего, хоть на пару дней, но заселит в казармы, а там, отправит на границу Сизиенской пустыни и на объединение с основными силами императора, возле Монхарба. Если они, негромко хмыкнул, к этому времени не захватит что-то еще, чего там вообще делать эти пару дней?» Альфрин закатил глаза, прислонившись к бортику. «Мы ведь не первые приплывем. Должны же быть налажены эти», — покрутил кистью руки, — «ну транспорт, короче». «Кстати, да», — согласился Гилтов, — «или они решат дать нам время погулять по местным трактирам». «Говорю, как думаю», — слегка прищурился я, — «потому что знаю, как работают чиновники, например, в Тоскале. Не думаю, что в Марбе они станут действовать значительно быстрее. В принципе, такое возможно. Эх, все еще надеюсь, что дальнейший путь пройдет на поезде, иначе будут повозки, тоже вполне реально, хотя многовато нас будет для них, разве что солдаты отправятся пешком, а более важные для боя подразделения на лошадях, хер бы знал, может повозок на всех хватит, у нас тут порядка 300 солдат, 200 инсуриев, около сотни сионов и почти столько же магов, и нет, я не оговорился, магов и правда было столько, ведь нас собирали не с одной третьей магической. Тут была и первая, и вторая, и даже школа из ближайших городов, которым было проще направить выпускников в столицу, под конвоем, само собой, чем организовывать им отправку со своего порта. В этом я их понимаю, нельзя отпустить колдуна самого по себе. Будем откровенны, не считая наличия магической силы, маг-отброс, верс, как я и говорю. Прозвище «Мотылек-однодневка» отлично подходит к большинству нас. Это не только намек на короткую жизнь, но еще и показатель разума. Кто такие маги в большинстве своем? Крестьяне и мещане, причем молодые и горячие. Как можно надеяться, что отправив одного такого или даже их группу, они и в самом деле выполнят приказ? У них не было долгих лет муштры, тренировок и вбивания правил. Это обычный мусор, наделенный частичкой могущества Харисаи, к сожалению, сохранивший свободную волю. А потому, как и отряду деревенского ополчения, чтобы не разбежаться, маги нуждались в надсмотрщике, желательно не одном. Самых опасных, непослушных или обладающих способностями и склонностями к побегу вовсе нужно держать запертыми в клетках с антимагическим амулетом, обвязанным вокруг тела. Жаль, что до последнего все-таки не доводит, тут не истла, в конце концов. Однако, как по мне, контроля все равно мало. У выпускников третьей магической смотрителей было лишь трое. Обычные стражи из школы, с амулетами и знаниями как поступать с малолетними кретинами вроде нас. Что они могут сделать таким числом? Считая девчонок, нас 19 человек. Мы способны забить их кулаками, даже без использования волшебства. К счастью, здесь наших наблюдателей поддержат остальные пассажиры, которых было куда больше. Те же сионы и инсурии. Хотя нет, без последних, ведь их доспехи перевозятся в грузовом отделении. Но даже так, подготовка владельца инсурия достаточно тяжелая, отчего считаю, что физической силой и храбростью эти люди не обделены. Уверен, сумеют оказать помощь нашим стражам, в случае нужды. Однако, я все-таки рассчитываю, что двухнедельное путешествие пройдет без проблем. «Кирин, смотри, едут наконец-то», — ткнул Рисман пальцем в сторону дороги. «Слова Харису», — поморщился я, — «нужно ли было так задерживаться, так это?» Гилтов почесал грязную шею, «погрузка все равно еще не завершена», — указал на трап, по которому сплошным потоком продолжал забираться поток людей. «Аристократы потратят куда как больше времени, чем все они вместе взятые», — хмыкнул в ответ. «Уж поверь мне, так и оказалось, мы выдвинулись лишь после обеда, хоть и начали сборы ранним утром. Делать было особо нечего, пусть поначалу я, как и остальные, с интересом бродил по палубе, наблюдая за слаженной работой матросов и постепенным отдалением от берега. Но спустя час, когда ничего кроме воды уже было не видно, а беготня матросов успела надоесть, направился в каюту. Здесь я, пока еще светло, начал перечитывать свои записи. Масляная лампа у нас имелась лишь одна, да и то довольно тусклая, так что при ее свете читать было не очень удобно. А так сел возле круглого окна, да начал повторно изучать знаки рун, эмоции, образы, настрои и прочее. Сам не заметил, как увлекся. Прервал меня шум стука по двери. Открыто, закрыл я свою книгу, положив закладку. В дверь пролезла голова Люми. «Крин, ты идешь ушнать?» Вопрос прозвучал быстро и не очень разборчиво. Признаться, первые две секунды я пытался его расшифровать, ведь Люми проглотила половину букв. Сложилось впечатление, будто бы она про себя повторяла эти слова вновь и вновь, превращая в кашу, а потом выплеснула мне в лицо. «Да», слабо улыбнулся, убирая книгу в сумку. «Надо будет, кстати, нанести на нее парочку рун. Хаем, вот и дело себе придумал на эти две недели». Выйдя из каюты, направились в сторону столовой. «Нет, камбуза. Вот же зачем переделывать название во что-то свое, никогда не понимал флотских. Хотя стоп, камбуз – это кухня, а столовая – это столовая. Так, или я снова путаю? В общем, особой разницы, как назвать помещение, я не видел. Главное, что знал, где оно вообще находится. Мы успели обойти самые основные места, однако, когда я уверенно завернул в сторону и вскоре вышел к насосное отделение, прочитал я табличку, а потом, чисто на всякий случай, дернул дверь, не поддалась, а, прозвучал невнятный звук от Люми, наверное, надо было завернуть на повороте. Каком повороте? Обернулся к ней, там был, ткнула девушка пальцем себе за спину. Ты знала, где надо было завернуть. Постарался исключить из голоса упрек, но кажется, не до конца сумел это сделать. Я думала, что ты знаешь короткий путь, едва ли не прошептала она. Вот, типичное мышление крестьянских дочерей. Мужик ведь всегда прав, даже когда он не прав. Идем обратно, помассировал пальцами переносицу. Ты ведь помнишь, где именно надо было свернуть? Конечно, закивала Люмия. В крайнем случае можно вернуться к каютам, я запомнил путь до них. Добравшись до нужного поворота, нужного ведь, мы завернули. Потом еще раз, потом прошли вдоль длинного коридора. Потом опять завернули, и опять, Люмия, ты уверена, что мы идем куда надо, уточнил я, когда встреченный матрос покосился на нас сначала с удивлением, а потом с понимающей усмешкой подмигнул мне. По-моему, она даже нормально ответила. Нет, молодец, вздохнул я. Впрочем, изначально я заблудился сам, надо было спросить того матроса, спохватилась девушка. Ой, идем обратно, сухо ответил ей и развернулся. Погоди, а может, и прервалась, конечно идем, Кирин, погоди, что ты хотела предложить? Остановился я, серьезно на нее посмотрев. Ничего, отвела взгляд. Говори уже, Люме, допустил в голос оттенок раздражения. Мы далеко ушли, может, стоит продолжить? Пожала она плечами. Или ты запомнил путь обратно? Вот тут девчонка была права, не запомнил. То есть, придется искать какие-то ориентиры или людей, большая часть которых уже ужинала, а потом просить их показать нужное направление до каюты или столовой. Выходит, смысла возвращаться нет, проще продолжить поиск. Твоя правда, давай попробуем пойти вперед. И мы продолжили путь, сворачивая все дальше и глубже. В конце концов, осознав, что ужин безвозвратно потерян, я принялся просто изучать корабль. Люмия молча следовала за мной, отчего на каком-то этапе решил объяснить ей, что уже прекратила искать столовую или камбуз. Я поняла, улыбнулась девушка, показав достаточно белые зубы. Это немного удивило меня, ведь я знал, что она из деревни, где народ слабо следит за подобными вещами, поэтому перевел тему на нее, начав расспрашивать, чем она занималась. Люмия смущалась, но рассказывала. Она была дочерью охотника, который ранее служил егерем у графа, пока не произошла неприятная история, из-за которой он был сослан обратно в деревню. Неприятная история заинтересовала меня, но не так сильно, чтобы давить и требовать ответов. В общем, человек, довольно долгое время работающий на знать, понахватался их привычек, ведь слуги аристократов обязаны были поддерживать чистоту, дабы своим видом не смущать господ. Этому он обучил и дочь. Что же, хоть что-то хорошее. Подобный рассказ заставил меня еще раз, уже более внимательно изучить свою спутницу. У Люми были достаточно короткие, до шеи, русые волосы, веснушки, тонкие губы, слегка раскосые глаза, белые зубы, с небольшой щербинкой между передними, стройная в талии почти полностью отсутствующей грудью. С парнем, конечно, не спутать, уж больно миловидные черты лица, но и особой женственностью она не наделена. Да нет, не ошибся, серая мышь, но хоть не уродливой, то хорошо. Осмотр умудрился провести достаточно аккуратно и незаметно, отчего Люмия даже не прервалась, продолжая свой рассказ. Сама девушка промышляла сбором и выращиванием трав, планируя стать знахаркой, и даже обучалась этому у местной травницы. Значит, разбирается в дарах природы. Неплохо, может пригодиться. Заодно уточнил и по ее магическим навыкам. Кроме стандартных барьеров стихий, где она взяла молнию и воду, довольно опасная связка. Если подумать, девушка занималась друидизмом, не оборотничеством, а именно друидизмом. Выращивание разных растений, общение с животными и все в таком же ключе. Признаться, это вызвало у меня толику удивления, ведь дисциплиной было трудной, требовало эмоций восхищения и интереса, а также серьезного контроля, так как очень легко пережечь магией семена или корни растений. Кроме друидизма она немного занималась алхимией, но затронула лишь краем, больше внимания уделяя именно первому направлению. «Что же ты будешь делать на поле боя?» – философски спросил я, на что Люмия вздохнула и пожала плечами. Она оказалась не так глупа и поверхностна, как я считал изначально. Пожалуй, с какой-то стороны мне повезло, что мы заблудились именно с ней. По итогу добрались чуть ли не до самого дна парохода. Конечно же, с определенного момента начали встречать как солдат, так и матросов, но уже не спрашивали дорогу, а просто осматривались. Дошли аж до котельной, перед которой негромко ругались двое кашмирцев на своем мунтасе. Не то чтобы язык был запрещен, но раздражал, потому что я его не знал и не планировал учить. Покоренные народы обязаны говорить на языке победителей, а не наоборот. Они, в принципе, так и делали. Однако подобное не мешало кашмирцам болтать между собой на этом проклятом мунтасе. Чего тут забыли? Заметив нас, агрессивно спросил первый. «Осматриваемся?» Вполне себе спокойно ответил я. «Или ты мне запретишь?» А сейчас добавил каплю агрессии. «Здесь нельзя находиться посторонним, приказ капитана», более миролюбиво произнес второй, выставив руки ладонями вперед. «Если хотите найти уединенную комнату, то загляните в прачечную на втором этаже. Стирка проходит два раза в день, а остальное время помещение пустует», и усмехнулся. Намек был весьма жирным. Краем глаза заметил, как Люмия покраснела и отвела взгляд, не зная, куда деть руки. Я же подавил вздох. Уже второй раз за сравнительно короткую прогулку нас принимают за парочку. Поблагодарив матросов, направились обратно. По дороге, смеха ради, прошел мимо прачечной, характерно на нее покосившись. Люмия, поняв, что это за помещение, ощутимо вздрогнула и зажалась. Впрочем, я хотел лишь посмотреть на ее реакцию, да немного поднять собственное настроение. Эх, живот бурлит, дерьмо, пропустил ужин, хоть отыграюсь за него. Обратно вернулись лишь спустя полчаса, добрались. Девчонка направилась в свою каюту, где проживала с другими магичками, а я, к своим, где до конца вечера каждый будто сговорился как минимум трижды пошутить на тему того, что я уединился с Люмией. Аркх, хотя это было хорошей тренировкой для стихии, гнев из меня так и пер. Открыв окно, выпустил под сотню атак водой в спокойную гладь аметистового залива. На это с бортов, высоко над моей головой, послышалась ругань матросов, но я посчитал, что не делаю ничего плохого. Ни в кого-то же стреляю, и других кораблей поблизости нет. Каких-то морских тварей, которых подобное привлекло бы к кораблю, у нас не водится. Хотя в море, в целом, подобное встречается. В Белом океане, далеко на севере, как я слышал, обитают огромные киты, чей размер в несколько раз превышает этот пароход. Такие твари могут перевернуть его, просто проплыв мимо. Вот только китам нужен огромный водный простор, а залив, объективно говоря, достаточно узкий. Нет, ха-ха, проплыть через него они сумеют налегке. Вот только здесь я повторяю слова своих учителей еще из поместья, которые утверждали, что этим тварям нужно гораздо больше места. Значит, вестимо, так и есть. В общем, я не переживал, что меня как-то накажут. Нас предупредили лишь о том, чтобы не творили огонь и молнию. Остальное, если аккуратно, то можно. Тут же я вообще воду создаю. Кстати, а вы знали, что рядом с объектом стихии колдуется как-то проще, что ли? Спросил остальных, когда поток шуток все-таки пошел на спад. Благо, что я знал, как бороться против подобного. Имею в виду, неприятные для себя темы. В данный момент я просто игнорировал их. Факт возможного секса с волшебницей не мог навредить моей репутации, так что грубо затыкать парням рты или бросаться в драку я посчитал глупым, а потому не обращал ни на что внимания. Старался, во всяком случае. Вот только когда подметил этот фокус с более простым колдовством, то невольно обратился к ребятам. Кажется, слегка нахмурился я, пытаясь собрать мысли в кучу, будто бы раньше часть энергии тратилась на создание самой воды, а потом и на атаку ей. Теперь же, когда под боком столько воды, мне сразу стало проще. Хм, а если попробовать не создавать, а брать напрямую? Тут же осуществил собственную теорию, формируя из соленой, морской воды огромный шар, который начал нагнетать, увеличивая его размер. Харис округлил глаза Рисман, вставший рядом. Матиас тоже присвистнул, пока остальные толкались за спиной, пытаясь хоть взглянуть. Почти 10 метров, ощутил я напряжение и жжение в руках. Причем я даже не формировал эту махину, а просто контролировал. И тут, прежде чем я успел еще хоть что-то сделать, в мой шар влетел небольшой кусок камня, пробивая его насквозь, отчего поток воды обрушился обратно, поднимая волны. К счастью, не столь большие, чтобы качнуть корабль, а то бы нам точно по заднице прописали. Послышался смех. Высунувшись из окна чуть дальше, различил веселящихся парней из первой или второй школы, которых я вообще не знаю. «Эй, это было нечестно!» — воскликнул я с долей позитива, которого, на самом деле, не было. Но я не планировал молчать или пытаться конфликтовать. Проигрышная стратегия. Что там, что там? Молча утереться, значит открыться для новых шуток или издевок. Уже не безобидных, как от моих товарищей по комнате, а вполне себе реальных. Оно мне надо? Нет. Если же начну кричать, что они ублюдки, которые поломали мой шар, то сразу доведу дело до конфликта. А я ведь только-только из одного, в своей школе, вылез. Не хочу снова. Тем более, что здесь нет лазарета. Конечно же нас, перед выпуском, предупредили, что теперь любые травмы чисто на нашей совести, но к хорошему быстро привыкаешь. Я же свои целительские навыки знаю замечательно. Остановить кровь и залечить поверхностную рану – мой максимум. И хоть Калетта рассказывала, а в моей книге заклинаний даже записано, про другие приемы лекарей, но не отработаны они, вот совсем. И кто даст гарантию, что среди остальных магов найдутся компетентные целители, которые поставят меня на ноги? Хех, еще одна причина избегать конфликтов. Все честно. Послышался ответный выкрик. Сам виноват. Когда отдохну, то создам еще один шар, который будет даже больше. Откровенно детское поведение, за которое меня бы засмеял брат. Засмеяли бы все. Но здесь, среди этих людей, такое вполне себе позволительно и даже нормально. От незнакомых парней послышался смех, но в нем не было какой-то злобы. Похоже, получилось решить предполагаемую ситуацию, если не в плюс мне, то хотя бы не в минус. В этот момент дверь за нашими спинами открылась и показалось сердитое лицо Фируса, одного из наблюдателей, направленных с нами. «И что вы, сукины дети, тут устроили?» — с изрядным возмущением выкрикнул он. «Думаете, не сумеем организовать кнут на корабле?» «Так это не мы», — вышел я вперед, смело посмотрев ему в глаза. «Это из первой школы», — сказал наугад. «Кидают камни и воду, вон там», — ткнул пальцем в сторону, — «они еще и над нами смеются». Убили едва ли не полчаса, но все-таки успокоили этого ублюдка, которого мне, признаться честно, искренне хотелось вытолкнуть из окна, когда Фирус наклонился посмотреть, про каких именно ребят из другой школы я веду речь. Еле сдержался, понимая, что вот вообще ничего этим не добьюсь. Мало того, это говно еще и всплывет, а потом его затащит на корабль. В общем, еле-еле отмазались. И плевать, что закончив школу, имеем право применять магию. У этого правила, сука, ограничений целый миллион. Логичных, конечно, но это когда ты на другой стороне, а когда на моей, стороне жалкого верса, то невольно хочется использовать чары почаще. Хорошо еще, что если применять магию аккуратно и незаметно, то никто и претензий тебе не выскажет. А потому остаток вечера я, голодный и раздраженный, потратил на зачаровывание вещей, периодически сверяясь по книгам. «Смотри, пожар не устрой», — пробурчал Матиас, — «а то нам от Фируса точно достанется». «Если бы вы, друзья, заметив на ужине отсутствие товарища, указал на себя рукой, принесли бы немного еды, то шансы на непроизвольное возгорание значительно бы уменьшились. Тебя сегодня и так сладеньким побаловали», — сдалей зависти хмыкнул Рисман. «Вот как, сука, у него получается, а?» Это уже он у других спросил. «Я, мать вашу, почти неделю вокруг на лбе круги нарезаю, а этот типа незаинтересованный весь, едва ли не рожу кривит, видя остальных, ну прямо, не дать не взять». Лично герцог, здоровяк, притворно выпятил грудь и важно сжал губы. А стоило лишь на час-другой в покое оставить, как уже деваху разложил. «Я все еще не говорил им, что в какой-то степени и есть герцог. ФФ, вот-вот, имей совесть, Кирин», усмехнулся Гилтов. «Надо выбирать, или девочка, или ужин. Особенно занимательно это смотрится в формате ни того, ни другого. Хотя если ужин был аналогичного качества, то эх, все равно жрать придется. Будто бы у меня есть выбор, вот с Люмиеон и правда есть, хотя что-то мне подсказывает, затащи я ее в ту прачечную, так даже и не пискнула бы. Хаем, это только со мной бы так или с любым, хочется надеяться, лишь со мной. Тьфу, сижу тут, думаю об этом, словно и правда собрался клинья подбивать. Заткнитесь уже», сердито фыркнул Альфрин. «Я спать хочу, сегодня на восходе встал, и завтра, чувствуется, будет точно так же. В логике парню не откажешь, так что народ начал переодеваться и занимать постели, попутно ругаясь на клопов, которых в них было немало. Я скривился и выругался, едва не запоров руну, отложил вещь в сторону. Можно доделать позже, главное вернуть то же состояние и образ, а там, пожалуйста, продолжай, удобно». Ну, в какой-то мере. Достав скарпель и опустив лампу на пол, под заинтересованные взгляды остальных ребят, сверившись с книгой рун, начертил на деревянном каркасе койки 4 довольно простых знака. Насекомые, страх, неприятие, бегство. «Смотрите-ка», усмехнулся, «сработало». Признаться, сомнения были, но не прошло и пары минут, как тоненький ручеек клопов и каких-то иных жучков начал разбегаться во все стороны. «Твари, сука, сука». Рисман подскочил и начал давить их сапогом, спешно натянутым на ногу. Остальные быстро последовали его примеру. Даже Эльфрин вскочил, правда обошелся без сапога, используя свои каменные пятки. Чего тут удивляться, если босиком всю жизнь ходил. «Кирин», с лукавой улыбкой подошел ко мне Гилтов, «а можешь, вот был бы ужин», поводил я рукой по бурлящему животу, «то точно бы сделал, а так максимум, завтра». «Гад», беззлобно буркнул он. «Ладно, хорошо еще, что кровать не поджег», ворчливо выдал Матиас, а потом завалился обратно. Остальные последовали его примеру, а я принялся заниматься прерванным делом, зачаровывать все, что у меня было под рукой. В первую очередь, сумку. Правда, для этого пришлось работать иголкой и нитью. Дальнейшие дни были довольно однообразны. Днем мы гуляли по пароходу, подробно его изучая. Знакомились с остальными магами, которые приняли нас довольно радушно, чему поспособствовала ситуация с водяным шаром. Болтали, сравнивали методы обучения в школах, рассказывали о себе, о разных забавных происшествиях и, конечно же, хвастались. Как без этого? Среди почти сотни магов на борту, не считая меня, было еще двое аристократов, но несоизмеримо низшего ранга. Бастард графа, который причислялся к знати довольно условно, ибо не был признан, как парень рассказал, отец собирался признать его, если бы успешно прошел магическую проверку, а также сын барона, причем наследник. Вот ему не повезло, а его брату, очень даже. Конечно, если сам не окажется колдуном, тогда, хе-хе, барону можно вешаться. Хах, шутка, у него 100% найдутся родственники, которые пропихнут в наследники своих детей. В общем, даже поболтал с ними, причем сходу назвал свою фамилию, посмотрев на реакцию. А ее, реакции этой, не было. стояли, глазами хлопали. Кретины необразованные и ладно еще ублюдок, в прямом смысле, графа, так наследник барона Точева. Пришлось скормить им легенду, что тоже от барона. Потому что мои ребята уже привыкли так считать, вот я и не собирался ломать всем нам жизнь. Да и толку от моего признания, будто бы что-то изменится. Ха-ха, словно если я скажу, что из побочной ветви герцога Юга, самого Сандакая Мироделя, как с небес спустится Харис и лично наколдует мне все, что я попрошу. Так вот и проходили дни. В принципе, достаточно интересно. Общались с владельцами инсуриев, спрашивая про тренировки и прося показать механические доспехи. Показали. Мужикам тоже было скучно, а лояльный маг – хорошие подспорье. Понаблюдали за тренировками сионов, на что я залипал с завистью и тщательно скрытым гневом. Хотел бы оказаться среди них, а не среди этих вот колдунов. Для интереса, объединившись с другими водниками, попытались ускорить пароход под контролем опытного лоцмана, которых на корабле было аж шестеро. В общем, что-то получалось, хотя моряк лишь беспрерывно ругался. По итогу, сказав, что с водниками Толфуэлса мы и рядом не стояли, обидно. Но да на правду не обижаются, их остров славился именно могучими колдунами воды, которые чуть ли не посвящали себя этому ремеслу. Причем поголовно все. Но что толку? Кроме этого им и похвастаться нечем. А вот империя хе-хе, совсем другое дело. Кстати, почти все подтвердили, что стихия воды дается проще, а потом попробовали контролировать воду напрямую из залива, на чем существенно так экономилась энергия и, по итогу, не так сильно жгло тело, если долго колдовать. Также в свободное время я, предупредив экипаж и наблюдателей, обращался вороном, поднимаясь ввысь. Красота! Да чего же шикарно! Летать. Сильно высоко не поднимался, метров на 200-300, так, чтобы не влетать в облака. Да и крылья у меня, в конце концов, все-таки не столь натренированы, дабы держаться в воздухе часами. И вообще, ворон, не та птица, которая на подобное способна. Тут нужен кто-то, с большим размахом крыльев, типа орла или того же ястреба. Хех, честно сказать, вспоминая ястреба, я сразу вспоминал и Терезу. Наверное, не следовало так себя с ней вести. Компанию в воздухе мне, зачастую, составляли другие маги. Из сотни человек почти полтора десятка умело обращаться в летающую живность. Смотритель Фирус, как-то после очередного полета, спросил я стражника, а вы не боитесь, что кто-то из волшебников попросту улетит? На это он усмехнулся. Куда, Ансмаргрим? Вокруг, вода. Мужчина развел руки в стороны. Нам еще больше недели плыть до ближайшей земли, коей будет Кашмир. Либо указал себе за спину, обратно, на Малую Гаодию. Не думаю, что кто-то из вашей братьев, на этом моменте он отчетливо поморщился, способен удерживать форму несколько дней, да еще и все это время летать. Так что кружите, негромко хохотнул, а вот ближе к континенту уже получите запрет. Что же, в логике не откажешь. Плюсом ко всему, как-то так получилось, что все вокруг начали считать меня и Люмию парочкой. Девчонки, как уже стало понятно, тоже сопоставили ее и мое отсутствие как вполне себе естественную ситуацию, делая предельно очевидный выбор. И вот, уже на следующий день мы стали, вроде как, вместе. Каким, сука, хером? Я даже отозвал Люмию поговорить по этому поводу, откровенно сказав ей, что не ищу отношений. Разумеется, произнес это не напрямую, а замаскировал изящными словами. Ответственность, близость войны, необходимость заниматься и повышать свой уровень, чтобы не умереть. Осознал, что ситуация идет куда-то не туда, когда заметил ее горящие глаза и быстрые кивки головой. Харис-крестьянка развесила уши, посчитав мой рассказ чем-то изысканно возвышенным. По итогу мало что поняла, но прониклась чувственной душой. Усмехнувшись, я решил не рушить эти мечты и воздушные замки. То есть я не стал говорить ей простым и ясным языком, что не считаю ее подходящей мне даже наполовину, даже на четверть. Ее максимум, Рисман, такой же как она и говорящий на том же языке. Хотя однажды узнал, что Люмия среди своих считается не просто какой-то крестьянкой, а типа кем-то со статусом. Она ведь травница, пусть и недоученная, а это, так-то, весьма уважаемые в деревне люди. Потому что своих лекарей нет, не то что магических, даже обычных. И если приходит какая хворь, так надеются на Хариса и травниц. Последние и правда могут чего путного предложить, потому что я еще от учителей знаю о всяких медицинских отварах, которые не только маги-алхимики создают, но и обычные люди. И эти отвары, зачастую, дают весьма хороший эффект. Руку или ногу новую не отрастят, но вот кашель или лихорадку какую снять в состоянии. Как и паразитов из организма вычистить, или головную боль прекратить, мужскую силу вернуть, нежелательную беременность прервать и многое-многое другое. Вот так-то, по сути, передо мной деревенская знать, ха-ха, если можно так выразиться, само собой. На волне внезапно поднявшегося хорошего настроения, я даже еще раз погулял с ней по пароходу, находя общие темы, касательно трав и зачатков алхимии. Удивительно, но стоило лишь затронуть этот вопрос и показать интерес, как девчонка перестала мямлить и начала весьма уверенно отвечать и даже спорить со мной. Неплохо. Правда неплохо. Правда ничего такого у нас как не было, так и не случилось. Чему я, признаться, в каком-то смысле был даже рад. Но то, дни, ночи были иными. Я продолжал заниматься тихой магией, улучшая свои вещи. Рунные цепочки приходилось создавать весьма осторожно. Кроме того, у нитей, которыми я работал, имелся достаточно серьезный недостаток. Они могли исшаркаться или порваться. То есть, в таком случае, рунная цепочка шла коту под хвост и могла вызвать что угодно, от исчезновения сумки, до хорошего такого взрыва. Исключение. Если руна одна или рунная цепочка относится к разделу «безопасные», это такие, где порча любого из знаков не спровоцирует никаких проблем. Такие есть, но почти все из них значатся как простые, то есть весьма легкие к применению. К сожалению, подобное не относилось к моей нынешней работе. Пришлось, засучив рукава и выдав пару-тройку крепких словечек, вышивать страховку, которая должна будет погасить заряд, если такой случится. Вторая рунная цепочка на вещь, где уже имеется другая. Благо, за века существования, люди придумали, как обходить все подобные условности, поделившись знаниями в книгах. И у меня эти знания были. Отчего создание страховки для самых плохих случаев проходило успешно, пусть и со скрипом. Боялся, что сорвется концентрация, ведь уже нашил кучу рун. Накосячу, все прахом пойдет, как бы не в прямом смысле этого слова. Однако, продолжал работать, удерживая эмоции в узде. Поэтому в начале второй недели пути, все мои вещи, а также запасные и оставшиеся с проживания в поместье, размер еще подходил, хоть я и продолжал расти, могли похвастаться минимальным набором защиты. Одежда, укреплена и при надевании комплекта, так тоже было можно, обладала способностью создания барьера, хоть и низшего уровня, если в сферу, радиусом в метр, врывался какой-то объект. Скорость пришлось задавать заранее, но тут не возникло сложностей. Рунная вязь была довольно известной, так что перерисовал готовое. Единственный минус состоял в том, что барьер нужно было активировать вручную, ведь он не был автоматическим. Сумка тоже оказалась зачарована. Еще и кровати моих ребят. Последние, наверное, зря. Потому что спустя еще день парни проболтались, что я зачаровал их койки, отгоняя мелких вредителей. И вот тут моя спокойная жизнь закончилась. Нет, серьезно, все, едва ли не накинулись на бедного аристократа, меня, и требовали, просили, умоляли облегчить им условия жизни. Самый смак, что зачарователей было еще целых 8 человек, неплохо, учитывая, что специальность считается крайне сложной, но они просто не знали нужных рун. Ага, никто из этих колдунов не заморочился, как я, переписывая целую книгу. Они знали лишь десяток другой, типа укрепления, защиты от жары или холода, и всего подобного, то есть стандарт. К тому же, не умели читать, классика. В общем, им требовался мастер, который ставил бы задачу и разжевывал, какие нужны руны, как их рисовать, на каком образе концентрироваться и какие эмоции для этого нужны. По сути, это были типичные зачарователи, занимающиеся лишь тем, что проводили магию и без которых легко обошлись бы, имея доступ к измерению этой самой магии. А так, обычным людям приходится изощряться. Я для себя такой роли не хотел, а потому, когда выбрал себе специальность, то заморочился не только стандартным обучением, но и всем, что могла предоставить библиотека, и что я успел взять. И этим я воспользовался на полную. Благо, что энергия вполне подходила для подобных дел, а то знаю некоторых, что хотели бы изучать какую-нибудь спокойную магию, типа алхимии, а вынуждены идти в боевики из-за агрессивной энергии, которую особо никуда более не применишь. Не повезло, вот что можно о них сказать. К счастью, у меня было иначе. Энергия, по большей части, подходила для всего, хотя досконально я не проверял. Может, тот же огонь, если бы я начал формировать именно его, вместо воды, заставил бы ощутить жжение в теле гораздо раньше. Так или иначе, я резко стал весьма популярен, так что пошел на заработки. Начал с капитана, поработав в его каюте. Получил за это всего 5 серебряных, скупердяй. Несмотря на то, что работы у него и правда было много, а нанять себе зачарователя – дело непростое, мало того, что дорого, так еще и очередь на них. Да-да, маги не только целый день работают в мастерских, но еще и совершают сторонние заказы, которые официально проходят через те же самые мастерские, которые направляют колдунов на разные задачи, как по городу в целом, так и по частным заказам. Карету, например, зачаровать. Какие-то предметы была, стены, ворота, ружья и все прочее. Вот только предварительно нужно подробно описать задачу секретарям самой мастерской. Что нужно, как нужно, где нужно. Вопросы шли по довольно долгому списку и заканчивались тем, что посетитель становился в очередь, которая могла настать и через месяц, и через год. Разумеется, взятки ускоряли дело. А еще связи. Чем выше проситель, тем быстрее работает мастерская. Маргримы не ждали никогда и получали требуемых магов, максимум, спустя 2 дня. А сейчас в роли такого выступаю я, ха-ха. Благо, что зачарование тех же кроватей остального экипажа скинул на придурков, как я их мысленно обозвал. То есть тех, кто пошел по моему же пути, но добился там куда как меньших высот. Показал им руны, рассказал про нужные эмоции и образы, потом записал это на бумажку, наказав дать ее прочесть грамотному человеку, который просто обязан находиться на этом корабле, если сами забудут суть процесса. И само собой, за всеми нами постоянно следили наблюдатели. Дело, скажу я, верное, без косяков не обошлось, благо, не у меня. Один из придурков начал зачаровывать гамаки, для чего матросы раскошелились на пару серебрушек, однако, то ли от брезгливости, то ли от чего-то еще, ошибся с эмоциями. Рунная цепь начала работать не только на насекомых, но и на людей. Причем сами матросы осознали это лишь когда боцман строго поинтересовался, какого хера они забыли на палубе и почему устроились спать возле бортов. Начали разбираться, потом осознали, что попросту не могут нормально приблизиться к своим спальным местам. Проверили на человеке с антимагическим амулетом, который подтвердил, что у него все нормально. Вызванный маг пожимал плечами и Харисом божился, что все делал верно. Пришлось мне, преодолевая воздействие магии, аккуратно разминировать рунную цепочку, созданную этим кретином. А это оказалось не так-то просто. В некоторых случаях бывает проще срезать ее целиком, если ситуация позволяет, а потом выкинуть или уничтожить вырезанный кусочек, чем заниматься распутыванием. Для последнего надо искать нужные руны, убеждаться, что это точно они, а не какие-то похожие, расшифровывать смысл рунной цепочки, чтобы понять конкретный эффект, а далее рисовать контрруну, которая будет гасить эффект предыдущий. Причем делать строго в обратной последовательности, чтобы плавно убирать свойства рун одно за другим. Таким образом можно свести действие рунной цепочки к нулю, а потом осторожно, попарно, выжечь неудачную комбинацию. И я это сделал. Не стал рисковать вырезанием и прочим, а распутал простенькую вязь, попутно не забыв, типа между делом, прокомментировать ситуацию. Кретинам потом их наблюдатели дали знатный разгон, а я их снова заменил всех. Каждый офицер корабля требовал себе комплект не хуже капитана. Потом дело дошло до сионов, владельцев инсуриев и остальных. Кому-то хотелось жить без вездесущих насекомых, кому-то было жарко или холодно, сыро или душно, жестко или мягко, темно, неудобно и прочее. Дошло до того, что мне предлагали поработать с их инсуриями, попробовал с одним, потратил почти целый день. Сталь, собака, твердая. Правда, последним почти всегда отказывал, долго. Таким темпом, всего за 4 дня, заработал почти 3 золотых, в серебре и меди. Весьма солидно, хотя по расценкам гильдии, сущая мелочь. Правда, даже эти деньги особо некуда было тратить. И я не про корабль, само собой. Все-таки скоро покинем Крамолос и окажемся в Марба, где найдутся и базары, и всевозможные торговцы. Вот только особо ничего важного мне не требовалось, а то, что реально было нужно, обеспечит армия. Угу, плюс службы и бытия магом. Полное обеспечение со стороны. В данном случае, государства, работал бы в мастерской от нее, в госпитале от него. Логика вполне себе понятна. А потом, когда оставалось 5 дней до прибытия в Пойнт-Нор, все изменилось. Причем резко и кардинально. Я проснулся ночью от громкого шума и воплей, однако поначалу не придал им значения. «Твою же мать, вот уроды!» — положил подушку себе на ухо. Судя по ощущениям, я спал порядка 3-4 часов, ведь лег, как обычно, поздно. Прямо в каюте продолжал тихонько тренировать магию, в этот раз барьеры, делая упор на подвижном маскировочном. Надо было зачаровать дверь на беззвучность. Точно, так и сделаю, днем. А пока, надеюсь, что они скоро заткнутся. Чего там не поделили? Или опять кто-то из второй магической накосячил? Их наблюдатели даже требовали высечь 2 версов, но капитан то ли пожалел их, то ли еще чего. В общем, сказал, чтобы устраивали свои наказания на суше, а здесь он, сразу и бог, и император. Благо, что подобные слова, скорее дань традиции, иначе ему тут же голову бы сняли. Сравнивать себя с Десарандисом. Ха-ха, это еще ладно, все-таки, самомнение у человека может быть гипертрофированным. Но вот сравнивать с Харисом, это уже ересь. Кирин, Рисман похлопал меня по плечу, там какая-то херня. Похоже, что-то случилось. Молча приподнялся, усевшись на кровати, а потом посмотрел на здоровяка слегка красноватыми от недосыпа глазами. Настроение было, если и не на уровне убить все живое, то опасно близко. А еще я ощущал неприятное покалывание в висках, похоже, головная боль. Что там Калетта говорила по ее поводу? Ах да, лучше оставить все как есть или приложить на голову мокрую тряпку. Хех, потому что лечить голову самому себе — это ведь направлять туда энергию и вообще. «Сходи и узнай, я оденусь», — слова прозвучали как приказ. Не хотелось тратить свой негласный авторитет на подобную мелочь, но, во-первых, я был не в настроении и отчаянно зевал, а во-вторых, уже и сам понял, что ситуация и правда выглядит подозрительной. «Может, это какие-то учения?» — предположил Матиас. «Имитация морского боя?» «Схожу, гляну», — выдал Рисман, а потом, секунду настроившись, создал вокруг себя динамичный защитный барьер и выбежал наружу, даже не обувшись и толком не одевшись, в одном лишь исподнем. «Не похоже», — ответил Матиасу Гилтов, сосредоточенно пытаясь что-то высмотреть в окне каюты. «Вижу огни, но не могу понять, пожар или просто свет ламп. Может, другие маги чего сделали?» — выдал Матиас новое предположение. «Дай гляну». Гилтов уступил место, пока сам настороженно огляделся, словно ожидая, что из-под кровати сейчас выпрыгнут некие мятежники или пираты. Я мотнул головой, выбрасывая из нее глупые мысли, однако почти сразу зашипел от боли. «Нахер, я лучше оденусь», — привычно буркнул Альфрин, натягивая штаны. «Происходит какое-то дерьмо». Я поступил по его примеру, остальные парни почти сразу сделали так же. «Надо бы девчонок предупредить», — выдал было Гилтов, на что получил порцию брани Альфрена, которого, в этот раз, поддержал и более спокойный Матиас. «Не маленькие, сами справятся», — постановил я конец спорам, сосредоточенно складывая книги и вещи в тщательно зачарованную сумку. Крики звучали, казалось, по всему кораблю. «Если это и правда пираты», — задумался я, — «да ну, сам себя опроверг. Нападать на боевой корабль, пусть и транспортник, здесь сотни людей с пушками, сионы и маги. Они могли этого не знать», — слабо улыбнулся Гилтов. «Но вообще, я тоже не верю. Пиратов бы уже перебили. Если, конечно, это не другой боевой корабль. С кем мы там воюем? Вольные города? Городам никогда не хватит наглости и сил подкрасться чуть ли не к сердцу империи», — усмехнулся я. «Отставить панику. Скорее всего, мы напрасно переживаем», — но мне и самому не верилось в эти слова. «Не нравится мне все это», — Альфрин обнял себя за плечи, вторя моим мыслям. «Кирин, может, вылетишь вороном через окно и посмотришь? Сейчас Рисман вернется», — возразил ему. «Если не умрет, конечно же. Но ежели там так опасно, что здоровяка-мага под барьером сходу прикончит, то и правда, пожалуй, лучше всего будет попросту улететь. Хах, а что потом? Прав был Фирус, мне некуда бежать. Не знаю сторону, не знаю, сколько лететь. Да я устану, максимум, через полчаса. Еще и тело жечь начнет. А потом? Падать в воду? А как взлетать в следующий раз? Превращаться ведь буду на месте, то есть на воде. Мокрые перья — плохой помощник. Разве что заставить воду нести меня — хорошо, но куда? К тому же, даже если меня подберут, то посчитают сбежавшим магом. Хотя, Крамолосто и правда пропадет, наверное, если это пираты. Хах, пираты. Мысли метались, как потревоженные шершни, переходя из одной в другую быстрее, чем я мог сосредоточиться на какой-то из них дольше пары секунд. Прикрыв глаза, глубоко вдохнул и выдохнул, очищая собственную голову, а потом создал маленький огонек, который был нужен для того, чтобы дать немного света и тепла. Света, дабы убедиться, что ничего не забыл, а тепла, потому что даже в одежде ощущалась ночная прохлада. Впрочем, чему я удивлен, скоро осень, а мы посреди моря, под одеялом еще куда ни шло, а вот так, в голову пришла теплая Калетта и ночи в мастерской, не вовремя, сосредоточься на магическом светильнике, да, есть и такой, если огоньку почти полностью выкрутить уровень жара в минус, преобразуя в маленький светящийся шарик, но сейчас не тот случай, так, выдал я, спустя еще несколько минут ожидания, давайте соберем все свои вещи, на всякий случай, посмотрел на остальных парней, а еще шмотки Рисмана, а то он что-то совсем пропал, а потом, меня прервал громкий, оглушительный взрыв, прозвучавший где-то на носу корабля, причем не сверху, а снизу, возле дна, наверное к него имеется какое-то свое название, но я не моряк и не имею ни малейшего представления, наружу, все за мной, с динамическими барьерами, выкрикнул я, и вещи не забудьте, придерживая сумку, открыл дверь и оглядел узкий коридор. Несмотря на то, что пароход был довольно большой, внутри места экономили. Людей ведь тоже много. Остальные двери в коридоре, которые шли в ряд, слева и справа от нашей каюты, были закрыты. Казалось, что либо никто не слышал взрыв и шум, либо они пустовали, либо населявшие их люди уже бросились помогать против кого. В моей голове мысли крутились вокруг того, что же все-таки делать. А реально, что, на палубу? Тихо прошептал сам себе, на палубу, уже громче крикнул своим, у Альфрена, в это время, сорвался барьер, требующий спокойствия, который он, с грязной руганью, пытался восстановить, лишь еще больше ухудшая положение, Гилтов, тем временем, справился с задачей, но когда собрался пойти за мной, осознал, что создал стационарный, а не подвижный барьер, отчего к ругани Альфрена присоединился еще один голос. Лишь Матиас сразу же добился результата, выходя в коридор, следом за мной, ускоряемся, прикрикнул остальным. Это было зря, ведь парни должны успокоиться, а мой приказ, не то, что помогло бы им в этом. Но лишнего времени и так не имелось. В конце коридора заметил трех солдат, пробежавших в сторону лестниц. Наверное, тоже спешат наверх. Через миг, с противоположного конца выбежал запыхавшийся Рисман. «Слава Харису! Тут бунт!» – заорал он. «Наверху режут людей, а еще подорвали дно. Мы тонем!» О последнем я догадывался, но... Матиас бросил ему вещи, в то время как парочка придурков за моей спиной лишь снова сорвали барьеры. «Оставьте!» Приоткрыв дверь, громко сказал им. «Наружу идем так, твою же мать!» Альфрин сплюнул на пол, не опасаясь гнева матросни, которая тут же последовала бы за таким вопиющим нарушением. «Сейчас им не до нас, так ведь солдаты же, они за нас?» Широко открыв глаза, спросил Гилтов. «Я не знаю», — рявкнул Рисман. Сейчас парень пытался отдышаться, заодно натягивая камзол поверх рубахи, ведь выбежал без него. «Наверх», — в какой уже раз повторил я, «и бежим через второй коридор», — ткнул пальцем там, где расположились остальные маги. «Если кто-то из них еще в комнатах, то помогут нам, скорее всего помогут. Заодно поднимемся по крайней лестнице, может нам повезет и не встретится врагов. А если встретится?» – спросил Матиас. «Кого бить? Тех, кто будет бить нас?» – усмехнулся я. «И надеяться, что никто из них не имеет слезы, потому что нам хватит и одного вшивого сиона, обладающего антимагией. Одного еще переборем», – моментально заспорил Альфрин. «Ты ведь помнишь уроки? Артефакты антимагии можно пересилить. Вот слезу уже нет, тогда точно конец». Этими словами парень повысил к себе градус уважения, на самую капельку, но это показатель. Я был уверен, что такие как он могут лишь строго обратное. В этот момент, в коридоре открылось еще две двери. Причем сделали это так синхронно, словно их хозяева заранее спланировали это действо, да еще и предварительно потренировались. Из первой каюты вышел полностью одетый смотритель Фирус, с оружием наперевес. Ранее он проживал в другом месте, но после нашего обстрела воды потребовал подселить себя поближе, а из второй, Сион, чьего имени я не знал, но зачаровывал ему сапоги и кровать. Грязненькая работа, но зато деньги хорошие, целых 8 серебряных заплатил, а у мужика, несмотря на то, что стал сионом, жутко потели и воняли ноги. Ему бы алхимикам вопрос задать, какого хрена они в нем изменили, или целителям. В общем, не должно так быть. Однако я не сказал ни слова, кроме вопросов по работе. Зачем? Он или сам об этом знает, или считает, что и так нормально. А значит, с какой целью мне лезть? Колдуны, держаться за мной, гаркнул Фирус. Идем по коридору, и указал рукой в противоположном направлении, которое указывал я. Смотритель, на корабле бунт, выкрикнул я. Заткнуться, рявкнул страж, поправляя криво натянутую форму. Вперед, я помогу, присоединился к нам Сион. В воздухе тут же повеяло застарелым запахом пота. Сжав зубы, оглянулся на своих, а потом направился следом за Фирусом, который быстро вышел в пустой основной коридор, а дальше направился к главным внутренним помещениям. Почему не наверх? Почти сразу мы столкнулись со следами схватки. Кровью, дырами от пуль в стенах, сломанными дверьми и выбитыми стеклами. Задувал холодный ветер, а Гилтов сумел создать себе подвижный барьер, про что Альфрин, кажется, вообще забыл. Туда, уже не так громко произнес Фирус. Слышу шум боя. Сион хрустнул шеей, а мы переглянулись. Кажется, сейчас окажемся в битве. В первой битве в качестве волшебников. Невольно вспомнил бойню в особняке Кальширов, но тогда я был в статусе аристократа, а не презренного верса. Пропустив Сиона вперед, Фирус скользнул следом. Его движения были довольно плавными, чему я, признаться, удивился, считая смотрителя Малона что способным воином. Быть может, придется пересмотреть мнение. Может и правы слухи, что когда-то он работал охотником на ренегатов. В правой руке Фирус удерживал длинный, достаточно тонкий клинок, в левой – однозарядный короткоствольный мушкет, чья пробивная сила и точность не сравнится с длинноствольным ружьем, но незаменима в узких пространствах, битвах в тесных городских переулках и помещениях, то есть, таких местах, как это. Резким движением открыв дверь, которая перекрывала нам обзор, мы наткнулись на самую концовку кровопролитной схватки. На полу лежали окровавленные трупы матросов, солдат и сионов. У кого-то были резаные раны, у кого-то – пулевые. Чьи-то лица и вовсе представляли из себя непонятное месиво. Похоже, прилетело чем-то тяжелым. Кулаком Сиона? Нет, высший, конечно же, без особых сложностей перебил бы всех. Но таких на корабле не было, только низшие, армейские. Может уровнем выше, старшие по званию, но в последнем не уверен. А низших вполне можно забить толпой, что эти люди и продемонстрировали. В живых осталось лишь шестеро человек, которые ожесточенно забивали ногами мужчину, скорчившегося в клубок, лежа на полу. «Прекратить!» — крикнул Фирус, делая шаг вперед. «Все назад!» Далее произошло сразу несколько вещей. Один из матросов ловко вытащил мушкет, забрал у офицеров. Тут же возникла у меня теория, стреляя в смотрителя. К сожалению, пуля пролетела мимо, хоть наш сопровождающий даже не дернулся. Не успел среагировать или нервы крепкие, как стальные тросы, вот уж не знаю. Еще трое человек обнажили окровавленные короткие палаши, удобны для боя в узких пространствах, так что распространены среди моряков, бросившись на нас. Оставшиеся двое отступили, оценивая не только количество врагов, но и их качество. Почему-то я уверен, они поняли, что мы маги. Тут же выстрелил водяной пулей, на вылет пробивая первого бегущего, отчего он глухо ухнул и свалился на пол, будто марионетка с обрезанными нитями. В его груди образовалась дыра, размером с кулак, а во все стороны полилась кровь, быстро впитываясь в щели щербатого пола. Одновременно со мной вперед двинулся было Сион, но заметив пролетевший заряд магии, предпочел сдать к стенке. Он был низшим, к тому же, армейским, а у таких редко когда встречаются амулеты антимаги. Все, надо отвыкать, что они есть у каждого второго. Я окончил школу, где они были обязательным условием, и я уже не в среде аристократов, купающихся в деньгах или хотя бы имеющих наследие предков, в качестве которого нередко выступали артефакты. Теперь я в реальном мире, хе-хе, и здесь у 95% людей, если не больше, никогда не бывает на руках чего-то серьезного или опасного. Максимум – огнестрел. Впрочем, это тоже неплохо. Не стрелять без моей команды. Аж завизжал Фирус. Бейте. Тут же продолжил он, указывая на опешивших противников, удивленных такой быстрой смертью одного из своих. Придурок, фыркнул Рисман, но сделал это достаточно тихо. Впрочем, я понимал как стража, так и своего товарища. Фируса потому, что хоть в этот раз я и ударил правильно, но только в этот, а если в следующий раз ударю не того или не так. В общем, юных магов надо держать под контролем, даже если тем кажется, что они идеально правы во всем. Вперед полетели снаряды магии, быстро собирая кровавую дань. Двое заранее отступивших попытались было добежать до конца коридора, но не успели, получая в спину заряд молнии и режущий поток ветра. Огонь мы продолжали сдерживать, хоть корабль, по словам Рисмана, уже тонул. Хах, по словам, да я крен уже чувствую. Спасибо, тихо пробурчал едва живой мужчина, лежащий на полу. Сам не знаю, что случилось, все одномоментно чуть с ума не посходили. Когда он поднял окровавленную, заплывшую от побоев голову, я узнал его. Это был один из владельцев инсуриев, которому я зачаровывал койку, одеяло и плащ. Правда, последние по простому варианту, без нитей, а просто нарисовав руну чернилами. У плаща, на внутренней стороне, у одеяла, снаружи. Этого хватит на месяц-другой, прежде чем руны не придут в негодность. Опасное дело, нет, если руна одна или цепочка считается простой, а там запрос был в обогреве и отпугивании насекомых, то есть ничего особо проблемного. Пока Фирус осматривался, подошел ближе и немного, насколько умел, подлечил мужика. Ух, прикрыл он глаза. Харис, благослови тебя. Уже, хмыкнул на это, подразумевая проклятие маги. В столовую, начал было наш надзиратель, как пароход покачнулся, увеличивая крен вперед, к носу. Мы тонем, индифферентно прокомментировал ситуацию Сион. Вы как хотите, а я наверх, на палубу, там должны быть лодки. Надо понять, против кого мы воюем. Дернулся Фирус. Неважно, фыркнул Сион. Если будем бегать по потрохам корабля, то в нем же и пойдем на дно. А вода здесь не слишком теплая. Страж, последнее слово он произнес с плохо уловимым намеком. Что имелось в виду? Разница положений, типа он Сион, а Фирус, лишь охранник магов. Наблюдатель замолк, в то время как Сион помчался вверх. Дело говорит, поднялся на ноги вылеченный мною мужчина. Я даже не пойду забирать свой инсурий. Он грустно улыбнулся, отчего стало заметно, как в его рту зияют свежие, кровавые дырки вместо зубов. Потому что пока добегу, пока нацеплю его на себя, пока выберусь наверх, уже все будет кончено. Да и вообще, какая лодка выдержит такую массу? Та, которая снабжена рунами. Приподнял бровь. Или если руной будет снабжен инсурий. Мужчина хмыкнул, но ничего не сказал. Громкий выстрел откуда-то сбоку, со стороны близрасположенной столовой, прервал эту странную беседу. «Мы не уйдем», — мрачно выдал Фирус, покосившись в ту сторону. «Ты», — кивнул на новоявленного знакомого, — «свободен, делай что хочешь, а колдуны идут за мной», и пошел к столовой. «Живо!» — крикнул он на ходу, направляясь в темный конец коридора, который все сильнее опускался вниз, прямо на морское дно. Глава 7. То, что мир просто разрушает, люди убивают с умыслом. Эставан 4. Последний свободный король. Монхарп, взгляд со стороны. Солнце еще не поднялось на горизонте, но бесчисленные палатки и шатры уже успели собрать и свернуть. Армия Десарандиса уходила, оставив 10-тысячный гарнизон в некогда свободном городе Монхарбе, а ныне новом аванпосте империи. Люди заканчивали последние приготовления, навьючивая лошадей и нагружая телеги. Натирали маслом доспехи инсуриев, пушки и ружья, спешно собирали сохнущее белье или с матами ремонтировали не вовремя порвавшуюся сбрую верного коня. Было прохладно, отчего в воздух поднимался пар из многочисленных глоток. Отдельно ото всех десяток жрецов контролировал целую толпу слуг, которая растяжками закрепляла в специальной конструкции молельную статую Хариса и вещи из походного храма. Для каменного изваяния бога была подготовлена отдельная, особо укрепленная и зачарованная рунами повозка, за которой следили столь же тщательно, как за императорской. Над головами начавших строиться людей вознесли знамя. Золотой орел внутри такого же солнца. С обратной стороны знамя было покрыто длинными рядами текста, заповедями Хариса, взятыми из сборника трактата о святости, которые перевели на разные языки Гаодии и даже дальнего континента Азурсабба. Здесь были представлены тоскольский, констерский, мунтас, яхотей и эшерианский языки. Самые распространенные во всем мире, чтобы каждый умеющий читать мог узнать о величии Хариса. Из-за обилия текста обратная сторона огромного знамени, когда оно развивалось на ветру, создавало ощущение растрескавшейся плитки. Громовое пение труб разнеслось на десятки километров вокруг, созывая последних припозднившихся бойцов, которых уже искали их ругающиеся офицеры. Вскоре каждый нашел свое место в строю, как солдат, так и слуга. Все представители империи, включая и новичков, набранных из Монхарба по воле Десарандиса, стояли и ждали. Свеженабранные представители некогда свободного города поражались размеру армии, которая, казалось, раскинулась до горизонта. Здесь были ряды мощных инсуриев, чья стальная поступь оставляла следы даже на каменной мостовой. Ловкие смертоносные сионы, демонстрирующие собственную артефактную легкую броню. Многочисленные не слишком дисциплинированные, но по-настоящему опасные имперские маги, чья мощь сыграла решающую роль во взятии Корсаанса. И, конечно же, солдаты, вооруженные крепкими клинками и ружьями, одетые в однотипную защитную униформу, прекрасно тренированные и обученные, эти люди представляли собой хребет империи, который было почти невозможно сломить. Новички глядели на них, широко открыв глаза. Многие представители Монхарба не желали идти на военную службу, но их никто не спрашивал. Однако сейчас, наблюдая за столь сплоченным войском, они не могли не поражаться слаженности. Именно в этот миг у многих из них в душе зародилось желание стать частью этой могучей силы. Теми, кто будет внушать ужас и уважение. Теми, кто встанет среди таких же людей. Между тем поначалу глухо, но потом все четче и четче становился слышен звук барабанов. Он отбивал ровный, стройный ритм, и войско в едином порыве синхронно начало выбрасывать вперед руку с зажатым в ней ружьем. Но это было лишь начало. Да здравствует империя! Оглушительно громкий крик генерала армии Верага из Тавальта, из побочной ветви герцога Запада, Каспериаса Мираделя, усиленной магией, прошелся по всему строю. Да здравствует империя! Подхватили его десятки тысяч глоток. Слаженные крики сливались в громогласный хор, который скандировал эти слова раз за разом. Солдаты продолжали воздевать свои ружья, а те, кто их не имел, выбрасывали клинок или даже собственный кулак, поддаваясь чувству единения с остальными. Казалось, армия обратилась в одно существо, единое в своем мнении и желаниях. Все ощущали пыл и страсть. Никто не сомневался в триумфе. Все понимали, что такая мощь и сила просто не может проиграть. Осталось лишь одно – направить ее на врага, но вначале нужно на него указать. И они скандировали, ожидая своего повелителя. «Да здравствует империя!» – кричали новички, чья родина только что была попрана сапогами солдат Десарандиса. «Да здравствует империя!» – орали колдуны, лишь недавно вырванные из своих семей. «Да здравствует империя!» – закатывали глаза аристократы, ощущая едва ли не религиозный экстаз. Громкий рев труп вновь прошелся по округе. Он легко перебил шум тысяч глоток, заставляя утихнуть каждого крикуна. Замолкли все и каждый. Воцарилось тяжелое молчание. Именно в этот миг солнце показало свои первые лучи, освещая территорию. Людей словно залило золотом, которое отражалось в начищенных клинках и доспехах, сверкало в бляшках ремней и сбруе лошадей, блестело на пушках, ружьях и массивной броне инсуриев. Даже ветер затих, перестав развивать имперские знамена. Предчувствие. Вот что ощущали люди. Каждый, хоть матерый ветеран, хоть только что призванный новичок, взоры людей рыскали, понимая, что вот-вот увидит чудо своего императора. И Десарандес не заставил себя долго ждать. Он шел по небу в свете солнца, чьи лучи ласково осветили собравшихся внизу людей. Как и всегда, император был одет в белое, создавая впечатление посланца небес. Темные волосы мужчины сверкали на свету, а руки широко распахнулись, словно обнимая всех и каждого, кого видит твердый взгляд карих глаз. Все собравшиеся задрали головы, а через миг войско взревело в едином порыве, в котором невозможно было разобрать каких-то отдельных слов. Зато все вытянули руки, будто стремясь коснуться далекой фигуры. «Харис видит вас через меня», — прозвучал громоподобный голос Десарандиса. Люди внизу замерли, ощущая, будто невидимое откровение обрушилось на каждого из них. «Примите мой свет». В этот миг солнце взошло прямо за спиной императора, а утренняя прохлада окончательно сменилась мягким и нежным теплом, которое осторожно коснулось лиц собравшихся.